«Я все понял, все будет выполнено». Дослушав до конца инструкции патриарха, опытный боец плавно и медленно наклонил голову, демонстрируя покорность и послушание. А как могло быть иначе? Его когда-то взяли чуть ли не из приюта малютки и воспитали так, как надо воспитывать подобных исполнителей. Так что он должен был выполнить приказ патриарха без каких-либо колебаний, да и не умел он уже колебаться. Долгие годы службы на благо клана отучили его от таких глупостей, так что пытаться думать о чем-либо он даже не пробовал. Получив приказ, он выполнит его, остальное уже не важно. Теперь оставалось дело за малым. Надо быстро забрать то, что этот разумный может посчитать своей собственностью. Хотя, с его стороны это очень глупо, ведь его имущество, возможно, он так рассчитывает, уже принадлежит клану теней. Может, он этого и не понимает, но это уже никого не касается. Его мнение умрет вместе с ним. Не надо было привлекать внимание тех разумных, с которыми никто не желал конфликтовать. Отряд штурмовиков, полностью укомплектованный и вооруженный, у них был. Тем более, что такие штурмовики, какими на данный момент были представители клана, и так были нарасхват, что было тоже не мудрено. Единственное, что в данном случае немного нервировало и выбивалось из общей картины, это была конфедерация Делус. Это государство было практически единственным из тех, кто категорически не желал делиться своими технологиями, да и влияния у клана на тех территориях практически не было. Он знал о том, что клан когда-то пытался завести на той территории себе агентов, вот только ничем хорошим это не закончилось. Группа разумных, которые должны были на той территории продвигать дело клана, была полностью уничтожена, а руководство клана получило недвусмысленное предупреждение о том, что конфедерация не потерпит подобного вмешательства в свои дела. Высшие даже готовы объявить полномасштабную войну той территории, откуда в следующий раз могут появиться желающие лезть во внутренние дела конфедерации Делус. С тех пор на территории Содружества была только одна зона, где клан не имел вообще никакой власти. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что спустя пару сотен лет клан мог попытаться снова подмять под себя конфедерацию. Вот только само существование вождя это отрицало. Самое смешное было в том, что в той попытке были виноваты именно те разумные, кто хотел попытаться взять заказ на устранение самого вождя. Но как оказалось, к этому разумному не так-то легко подобраться. Он весьма опытный интриган и прекрасно знает о том, что и как ему надо делать. Так что, окружив себя самыми верными сторонниками, которые были преданы ему чуть ли не на генетическом уровне, этот разумный позаботился о том, чтобы враги никоим образом не имели возможности к нему подобраться. Именно поэтому клан теней не имел там никакой власти. Но сейчас речь шла не об этом. Разумный, к которому должны были подобраться бойцы клана, был гражданином Федерации Неви, хотя и в некотором роде немного странным. Он еще не так давно был диким, и тут вдруг стал одним из довольно обеспеченных разумных, да еще и стал руководителем собственной корпорации. Естественно, что представители клана Теней, которые прекрасно знали то, как тяжело зарабатывать деньги, тем более те, которые могут помочь им самим усилить свои позиции в обществе, где все продается и покупается, все происходящее очень сильно не нравилось. Если деньги так легко заработать, то почему им приходится так тяжко пытаться их зарабатывать? Это был еще один повод для того, чтобы возненавидеть этого наглеца. Еще бы, он не успел появиться на территории Содружества, а уже имеет возможности, которых нет у тех, кто родился на территории той же Федерации и того же Содружества. Такая роскошь была просто непозволительна. Чтобы кто себе не возомнил, за подобное необходимо наказывать, и клан Теней этим займется. Спустя два дня представители клана Теней оказались на сборном пункте, где этот разумный, видимо, по собственной глупости набирал новых бойцов. Единственное, что не понравилось опытному оперативнику, так это присутствие среди потенциальных бойцов довольно крупного отряда представителей высших, которые отнюдь не выглядели какими-то отбросами, или даже этими же самыми ветеранами. Да, они были довольно взрослыми, как для молодежи. Однако, стоит сразу отметить тот факт, что сами по себе они выглядели слишком уж монолитным подразделением. Знаете, когда подразделение набрано из разных бойцов, которые даже могут иметь за своими плечами боевой опыт, но служили в разных подразделениях и под разными командирами, это все равно бросается в глаза разумному, который сам имеет за своими плечами военную службу. Здесь же этого не было. Подразделение действовало как единый механизм. Они даже двигались синхронно. Такое достигается годами тренировок. Конечно, кто-то может сказать о том, что ведь высшие – это элита конфедерации Делус. Высшие – это солдаты, которые были рождены для этого. Все это так, но он видел высших, которые попадают в подразделения с разных частей. Так вот, первые несколько лет такой службы разница заметна. Именно что несколько лет. Он видел это, когда участвовал в нескольких операциях Объединенного флота Содружества. Так вот, там он пару раз столкнулся с тем фактом, что в Объединенный флот набирают вообще-то разных бойцов. Например, у высших служба в Объединенном флоте является чем-то вроде наказания, то есть, туда посылают проштрафившихся бойцов из разных частей. Так вот, они действовали не столь эффективно, как и любит воспевать представители конфедерации Делус. А вот один раз столкнувшись с обычной военной частью, но только регулярной, в которой служили бойцы по нескольку лет, он увидел результативность их действий. Так вот, сейчас он наблюдал именно ту самую результативность и автоматизм действий. И ему было совсем не удивительно то, что вела эту группу женщина. Довольно высокая и хорошо сложенная высшая, которая, судя по всему, цену себе знала. Так как, спустя буквально десяток минут беседы с работодателем, она вышла прочь из кабинета и пошла к выходу. Ее бойцы синхронно встали, не задавая никаких глупых вопросов, и последовали вслед за ней. Возможно, кто-то тут же вспомнит о том, что в мире Содружества в полном ходу нейросети, и что-либо объяснять им ей не было никакой нужды, так как она могла передать всю информацию единым пакетом через нейросеть. Такое тоже было возможно. Однако, при всем этом, учтите, пожалуйста, тот факт, что основная сложность ситуации заключалась именно в том, что в тот момент, когда она передавала информацию, женщине пришлось бы остановиться на несколько секунд. Большего не надо. Остановиться и подключиться к своей нейросети. Этого же не произошло. Она просто вышла и пошла, а подразделение поднялось и пошло за ней. О чем это говорит? Об абсолютном доверии своему командиру. А значит, это действительно единая команда. Вот только возникает один большой вопрос. Какого демона здесь забыло целое подразделение штурмовиков высших? Тихо проворчал старый оперативник, прекрасно понимая, что такие вещи просто так не происходят. Только их нам и не хватало. Я надеюсь, что он их не нанял. Опасения опытного бойца и оперативника клана теней были вполне понятны, так как подобное противостояние очень опасно. К сожалению, высшие очень строго относятся к своим словам. Если они уже подписали договор, то эти бойцы будут стоять до последнего, защищая интересы корпорации и своего нового хозяина. Существует только одно разумное существо, которое может их отозвать, и это, как ни странно, именно их вождь. И вот тут наверх всплывал еще один очень необычный вопрос. Учитывая тот факт, что высшие, по какой-то причине, целым подразделением оказались на территории Федерации, то им стоит задуматься над тем, как обстоят дела в Конфедерации. Всего лишь по той причине, что сейчас ведутся активные боевые действия против архов. Эти твари покоя никому не дадут. И вот же загадка. Вместо того, чтобы полностью обеспечивать свой фронт и свою границу боевыми подразделениями, по какой-то глупости руководство Конфедерации отправляет сюда целое боевое подразделение. И, судя по всему, довольно неплохое. О чем это говорит? А это говорит как раз о том, что у Конфедерации Делус каким-то непонятным образом образовались интересы на территории этого государства. И вот же загадка. Надо теперь выяснить, что это за интересы такие, и чего именно добиваются эти разумные. Ведь не зная этого, оперативники клана теней могут случайно нарушить их игру. Не то, чтобы они сильно из-за этого переживали, но ведь их противостояние может привести к плохим последствиям, и тогда у самих этих разумных возникнут большие проблемы. Проблемы, от которых никуда не денешься. И именно это обстоятельство сейчас заставило опытного оперативника быстро начать прокачивать ситуацию. Единственное, на что он надеялся, так это только на то, что этот разумный почувствовал угрозу от бойцов Конфедерации и постарался избавиться от высших. Другого выхода сейчас не было, ведь тогда оперативники клана теней просто не смогут действовать эффективно. Это очень плохо, когда им будет кто-то мешать. По сути, это было бы недопустимо. Так что уже только поэтому они начали быстро менять планы. Однако, наступила очередь приема, и опытный командир группы, быстро собравшись, вошел в кабинет. Он увидел перед собой троих и сразу обратил внимание на то, как на него, слегка нахмурившись, посмотрели сидевшие по бокам стола девушки. Одна была типичной слаксой, а вот вторая была пиркой, и в этом случае стоило опасаться. Пиры – опытные псионы. Хорошо, что у него установлен имплант, защищающий от пси-воздействия, и фактически блокирующий его эмоции, которые наверняка она не сможет прочитать. А значит, он покажет себя вполне спокойным и уравновешенным. А вот сидевший между ними парень особого внимания не привлекал. Заранее подготовившись к встрече с этим разумным, тролл уже знал о том, что это и есть тот самый молодой глава корпорации Сармат, который к тому же позиционируется еще и как неплохой инженер, а также изобретатель, который разработал свой собственный корабль. Ну и что, если все обстоит именно так, то сам опытный оперативник клана Теней не против будет у него все забрать. Надо будет позаботиться еще и о том, чтобы этот разумный переписал все свое имущество на него лично. А что вы хотите? Дела клана – это дела клана, а его личные дела – это уже совершенно другое дело. К тому же, когда он выйдет на пенсию, ему же надо будет на что-то жить. Да, он может быть неплохим инструктором, но ему хотелось бы спокойной жизни где-нибудь в метрополии, а это дело дорогое. Так почему бы ему не договориться с патриархом, когда все это станет его имуществом? Это будет не так уж и сложно. Тем более, что все равно это имущество придется на кого-то записывать. Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Если этот разумный действительно, как и предупреждал патриарх, имеет государственный контракт, и из-за этого могут возникнуть проблемы, если какой-то частник попытается взять под себя этот корабль и имущество этого разумного. Да, у клана Теней много возможностей и влияния. Вот только проблема заключается в том, что этот разумный имеет собственные связи. А судя по последним событиям, у него связи могут быть и среди военных, и среди каких-нибудь сенаторов. А значит, надо предусмотреть подобное стечение обстоятельств. Ведь все это может закончиться не очень хорошо. Так что, стоит заранее предусмотреть такие вот конфликтные ситуации. Начав свой разговор, тролл сразу продемонстрировал этому разумному заранее подготовленную информацию по отряду, после чего с большим трудом сдержал удивление, рвущееся наружу. Этот разумный вел себя так, будто бы ему все равно, кого он возьмет себе на службу, так как он просто прочитал данные, задал несколько довольно пространных вопросов, после чего предложил довольно глупые, и по сути даже наивные условия службы на его корпорацию. Не ожидавший подобного с его стороны, опытный оперативник клана Теней просто растерялся, ведь их, по сути, сейчас пытались нанять как каких-то новичков. Что за глупости такие? О чем думает этот разумный, предлагая им подобное? Однако основная проблема заключалась именно в том, что пытаться качать права старый опытный боец просто не мог, ввиду того, что ему и его бойцам действительно было очень важно оказаться на борту этого корабля. Невероятно важно, ввиду того факта, что этот разумный интересовал патриарха клана Теней. Попытавшись апеллировать к заранее подготовленной информации о том, что их вообще-то послал старый адмирал, с которым этот разумный вроде бы неплохо общался, тролл наткнулся на тот факт, что этот разумный действует отнюдь не так, как он заранее готовился. Он просто отправил якобы сообщение с благодарностью. А вот интересоваться тем, почему адмирал решил так поступить, совершенно не стал. И это было весьма необычно. Не ожидавший подобного опытный оперативник клана Теней мог только растерянно покачивать головой. И не более того, ввиду главного факта. Сейчас ему не надо было вообще каким-либо образом подталкивать этого разумного к лишним размышлениям, так как это может привести к очень плохим последствиям. Если этот разумный хоть что-то заподозрит, то он наверняка попытается отложить их найм до возвращения этого самого адмирала на территорию Содружества. Опытный агент клана Теней воспользовались тем фактом, что этого старого вояки Федерации Неви на данный момент не было на тех территориях, где имелись ретрансляторы Содружества, и тогда вся игра клана Теней просто провалится, ввиду того факта, что сам этот адмирал никого к нему не посылал. Однако этот разумный плевать хотел на авторитет старого вояки. Он просто заявил о том, что в данной ситуации, конечно, благодарен адмиралу за подбор персонала. Однако, в данном случае он не может позволить себе найм целого подразделения. Поэтому, либо они соглашаются на найм как новички, либо им придется ждать кого-то другого, кто их поистине оценит. Честно говоря, в данной ситуации тролл даже растерялся. Вообще-то любая корпорация наемников взяла бы их буквально с руками и ногами. Тем более, что у них имелось при себе достаточно новое вооружение, а также и неплохой послужной список. Самое смешное в этой ситуации было то, что послужной список был действительно реальным. Этому подразделению клана часто приходилось выполнять задания клана, совмещая их по возможности с деятельностью наемников. Так что тут все было понятно и предсказуемо. Но этот разумный вел себя действительно необычно. Даже его весь внешний вид говорил о том, что он сильно устал. Да это и не мудрено. Клан теней уже знал о том, что этот разумный буквально на днях закончил один довольно сложный контракт по ремонту и модернизации 4 тяжелых линкоров Империи Арвар. Когда эти зубастые корабли покидали звездную систему Барза, их было просто не узнать. Эти корабли действительно выглядели настолько агрессивно, что можно было испугаться, если их увидишь во сне. Огромное количество орудий, которыми теперь были вооружены эти гиганты длиной в 3 километра, явно давали намек на то, что теперь связываться с ними стало еще опаснее. Судя по тому, что ни о каких конфликтах они не слышали, можно было понять, что задача выполнена. А значит, деньги у него должны быть. Кто бы стал браться за подобный заказ, не желая при этом получить больших денег? Однако, стоит отметить тот факт, что аналитики клана были поражены эффективностью работы этого разумного и его инженеров. По сути, этот корабль «Кондор», который вдруг заинтересовал патриарха клана теней, позиционировал себя как мобильная верфь. А значит, этот корабль мог заниматься ремонтом, в лучшем случае, линейных крейсеров. Но то, что он увидел сейчас, говорило о довольно необычном и достаточно предусмотрительном разумном. Если он заранее предусмотрел возможность таких контрактов, то следует предполагать и тот факт, что на борту корабля может быть достаточно эффективная служба безопасности. А это еще одна монета в копилку против действий представителей клана. А от этого напрямую зависело его будущее. Уже только поэтому отступать даже из-за того, что ему предложили фактически оскорбительный контракт молодняка среди наемников. К сожалению, отказаться от этого он не собирался. Так что, скрипя зубами, он подписал договор и направился в своей группе. Надо ли вам говорить о том, как разочарованы и обозлены были все его бойцы? В данном случае все это выглядело как откровенное оскорбление и пренебрежение в отношении их возможностей и опыта. Так что теперь этот разумный сам толкнул своих будущих членов экипажа на предательство. Да, возможно, звучит это все довольно глупо, особенно учитывая тот факт, что они и так собирались предать этого разумного, захватив его имущество. Поэтому все его бойцы в данной ситуации просто переглянулись, не пытаясь даже ничего говорить. А что тут нужно было сказать? Они ожидали чего угодно, но не подобного пренебрежительного отношения к профессионалам. Да, они намеревались захватить его корабль, но сам этот разумный подобного же не знал. А значит, подобное поведение с его стороны просто необъяснимая глупость. Да, кто-то мог бы сказать в его защиту то, что они совершенно не в курсе дел, происходящих на борту его корабля. Может, там так принято, всех новых членов экипажа брать на испытательный срок как новичков. Однако, даже с учетом этого факта, тот заработок, который этот разумный выставлял им в договоре, был оскорбительным для опытных бойцов, тем более для тех, кто пришел к ним со своим оборудованием. Отдельно стоило отметить тот факт, что в договоре, который им пришлось подписать, нигде не было отмечено то, что у них есть собственное оборудование. Это же насколько он их недооценивал. Ну что ж, они ему продемонстрируют ошибочность этих действий. Он сам впоследствии поймет всю глубину пропасти, в которую он сам же и рухнул. Сейчас же им есть чем заняться. Особенно в том случае, если учитывать тот факт, что представители клана теней уже пробрались на борт его корабля. Спустя 4 часа его подразделение уже входило на борт штурмового челнока 5-го поколения, явно являющегося результатом старания инженеров Республики Хагдан. Однако, на данный момент опытных бойцов этот факт никоим образом не напрягал и не беспокоил. Они готовились фактически к любой возможной проблеме, ввиду того факта, что в скором времени ему предстоит нешуточное сражение за имущество клана, и никак иначе. Уже подлетая к борту корабля, именуемого «Кондор», опытный наемник, а также и убийца, мог только поразиться тому, кто додумался сделать такой огромный и при этом необычный корабль, напоминающий хищную птицу, приготовившуюся к нападению на потенциального врага. Вид, надо вам сказать, был действительно очень агрессивный. К тому же, было заметно, что на поверхности этого гиганта идут какие-то работы. Неужели этот умник не додумался пока что ни до чего другого, как начать какую-то никому не нужную модификацию своего корабля? Идиот, кому это надо? Ведь этот корабль в ближайшее время поменяет хозяев. Что за глупость такая? Ну, может быть, он просто еще об этом не догадывается? Мысленно усмехнувшись своим домыслом, тролл кивнул своим товарищам, чтобы те постепенно начали готовиться. Учитывая тот факт, что на борту корабля могут быть высшие, им лучше сначала присмотреться к ситуации, а также необходимо постараться высадить на борт этого корабля нескольких дроидов-диверсантов. Пусть присмотрят за тем, что происходит, а также и постараются взять под контроль его искусственный интеллект. Там видно будет, как пойдут дела дальше. Надо сказать, что и ангары этого корабля, куда влетел челнок, были довольно велики. Тем более, что внутри, по какой-то странности, опытный взгляд бывшего военного Федерации сразу же зацепился за некоторое несоответствие. Какой идиот сказал мне о том, что на борту этого корабля устаревшее оборудование? Пораженно присвистнул агент клана, уже не имея возможности скрыть своих эмоций, так как сам видел прекрасно, что на борту корабля имеются москиты пятого и даже шестого поколений, да и другое оборудование явно было достаточно новым. Даже та самая тяжелая плазменная пушка, которая сопровождала челнок, влетевший на борт корабля, своим раздутым дулом, не могла иметь отношения к оружейным установкам младше четвертого поколения, а то и пятого, если не шестого. Вот же чудеса. Они-то думали, что этот разумный не следит за развитием технологий. Однако, все то, что сейчас они видели внутри корабля, говорило об обратном. Почему? Аналитики клана ошиблись? Да как такое вообще возможно? По сути, такое обновление оборудования незаметно провернуть было сложновато. Однако отрицать все то, что происходит, просто не получится. Скрипя зубами, старый опытный тролл был вынужден признать, что этот молодой разумный сумел их удивить. А значит, придется побеседовать по поводу таких вот сюрпризов с аналитиками клана, когда он вернется. Вообще-то, у них имелось оборудование, которое могло помочь им взломать защиту четвертого поколения, а вот с пятым могут возникнуть проблемы. Нет, никто не спорит, такое оборудование тоже можно было достать. Однако и сам патриарх клана теней был уверен в том, что здесь оборудование более низшего класса, а значит, кто-то и его ввел в заблуждение. Но кто? Сейчас их группа оказалась фактически на грани провала, и это было просто недопустимо. Снова скрипнув зубами, старый опытный боец был вынужден признать ошибочность своих расчетов, а значит, ему придется думать над тем, что же делать в дальнейшем. Надо обдумать все как следует, не все так легко и просто, как кажется. Исходя из всего этого, можно понять, что теперь им придется высматривать не только потенциальных врагов в виде подразделения высших, которые сразу после беседы с нанимателем куда-то исчезли, но и решать вопрос с тем фактом, что они просто недооценили противника. Если бы он знал то, как был прав в этот момент. Опытный тролл потом некоторое время сожалел о своей недальновидности. Некоторое время, а потом ему было не до сожалений. Дело в том, что как только они прибыли на место, и челнок наконец-то опустился на палубу корабля, неожиданно для сотрудников клана у них пропала любая связь. Старый тролл еще успел среагировать на тот факт, что они явно попали в ловушку, и отдать какие-либо команды. За спинами членов его экипажа распахнулись два каких-то необычных ящика. Никто не задавался вопросом о том, что это за ящики. Мало ли что в них может таскать пилот челнока, особенно в том случае, если это его собственный челнок. Пытаться задавать в данном случае вопросы будет себе дороже. Поэтому никто и не рисковал, да и ни к чему это было. Однако, сейчас оттуда выскочили два боевых дроида, вооруженные парализаторами, и слаженными ударами парализующего излучения залили все помещение челнока. Уже теряя сознание и рухнув на пол в конвульсиях, опытный оперативник клана теней понял причины для того, чтобы их нанять как молодняк. Ведь, возможно, именно таким образом наниматель проверял их злой умысел. Теперь и дураку последнему было понятно, что в данной ситуации опытные наемники никогда бы и не согласились на найм по таким расценкам. Однако они согласились. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо они полные идиоты, либо, что более вероятно, служить полностью и верно корпорации они не собираются. Им нужно просто попасть на борт корабля. Теперь-то он все это понимал, но было поздно. Нервные спазмы, бросившие его тело, закаленное в боях, Оно еще некоторое время корежило нервную систему этого разумного, вынуждая его ощущать довольно сильные болевые ощущения, прежде чем сознание все-таки покинуло его разум. Что было дальше в челноке, он уже не видел. Да это было и не важно. Они провалили задание клана, и теперь их ждет только одно – смерть. Клан теней никогда не привечает неудачников. Поэтому уже даже сейчас можно понять, что ситуация сложилась отнюдь не в пользу представителей клана. Бывших представителей, тех, кто проиграл, в клане просто уничтожают. И это они все прекрасно знали, так как сами неоднократно участвовали в таких операциях зачистки. Теперь же ситуация сложилась именно так, что сделать что-либо для собственного спасения они уже просто не могут. И все это было болезненнее всего. Что же тут происходит? Полковник специального департамента наследия Арнидакур медленно подняла тяжелую голову и попыталась осмотреться, чтобы хотя бы примерно понять, что произошло. Все вроде бы шло неплохо, хотя, в последнее время обстановка накалялась. Ее послали в эту проклятую звездную систему Федерации Неви для того, чтобы она, вместе со своим подразделением, забрала то, что принадлежит Конфедерации Делус. В их задачу входило просто получить то, что нужно, и вернуться обратно. Но проблемы начались еще тогда, когда они добрались до звездной системы Барза. Сначала стоит отметить тот факт, что этот разумный, вместо того чтобы набирать себе агентов и новых членов экипажа, почему-то сосредоточился на изготовлении, а вернее модернизации кораблей Империи Арвар, на которые потратил почти целых 2 месяца. Кстати, также стоит отметить тот факт, что его производственные возможности просто поражали. Этот разумный сумел в достаточно короткий срок 4 тяжелых линкора Империи Арвар превратить в нечто несусветное. Самым обидным было тот факт, что скорее всего эти корабли в ближайшее время появятся на границе с Конфедерацией, и почему это никто ему не объяснил. Ведь он, судя по всему, если так тянется к технологиям Конфедерации, то вряд ли бы стал контактировать с Империей Работорговцев, тем более, когда представители Конфедерации категорически против подобных контактов. Но это все уже упущение, с которым придется разбираться позже. Сейчас в первую очередь было важно выяснить вообще то, что здесь происходит. Ведь все то, что случилось, действительно не попадало ни под какие-то нормальные определения. Довольно крупной группе высших пришлось ожидать целых 2,5 месяца, пока этот разумный проснулся, и все же обратил внимание на их присутствие. Как такое возможно? Более того, во время беседы при найме он не забыл упомянуть о том, что ему рекомендовали нанять это подразделение. Но полковник Арнидакур почувствовала в его словах какую-то недосказанность. «Знаете, как иногда говорят разумные, я бы рад с вами работать, но...» Вот и здесь она почувствовала присутствие этого самого «но». Было что-то такое, что как будто бы вынуждает его сопротивляться самой мысли о том, чтобы ему надо бы нанять новых членов экипажа именно с территории Конфедерации Делус, и никак иначе. Более того, причем, стоит отметить тот факт, что в приемном зале этого помещения, где происходило собеседование, опытный офицер быстро заметила наличие минимум еще 2-3 групп довольно неплохо укомплектованных, и этот факт сам по себе достаточно сильно настораживал. Она, конечно, мало что могла знать про жизнь наемников, однако, наличие целого отряда, который состоял полностью из республиканцев, с оборудованием 5-го поколения, слишком уж бросалось в глаза. По сути, у наемников такого оборудования быть не должно, даже те, кто имеет доступ к технологиям на территории той же республики Хагдан, хотя бы 5-го поколения, не говоря уже о 6-м, на самом деле на данный момент находится на постоянной военной или же еще какой-либо службе государству, или их легендарному ордену воссоединения, и этот факт уже сам по себе настораживал. Сама же беседа с этим разумным при найме пошла далеко не так, как рассчитывала Арнидакур. Она привыкла к тому, что все опасаются высших, или хотя бы уважают. Тут же она столкнулась с полным равнодушием со стороны этого разумного. Ему словно было все равно, есть ли у них желание заключить с ним договор, или нет, будут ли у него в отряде этакие великолепные бойцы, или нет. И это было весьма странно. Еще более странным был факт того, что этот разумный предложил им фактически грабительский контракт, который называется «Если вам так хочется, можете попытаться войти ко мне в команду, если же нет, я вас не держу». Это и было очень странно, но полковник уже теряла терпение, и она была согласна на все, лишь бы добраться до желаемой цели, и поэтому, даже не глядя, подписала этот договор. Краем глаза она обратила внимание на странно взметнувшуюся бровь этого разумного, но не придала этому особого значения. Она сразу покинула эту комнату, где сидело целых трое низших, и направилась по своим делам. А дел у них было достаточно: закрыть договор об аренде помещения, забрать все свои вещи, и личные, и оборудование, и отправиться в космопорт, где их должен встретить челнок. Кстати, стоит отметить отдельно то, что челнок был им знаком. Такие челноки пятого поколения во время сражений часто использовали республиканцы. Это был боевой штурмовой челнок. В том-то и дело, откуда у этого разумного технологии пятого поколения Республики Хагдан. Здесь было слишком много странностей, на которые необходимо обратить внимание. Слишком много. Но полковник Арнидакур очень спешила, и поэтому не стала зацикливаться на всех этих мелочах. Забравшись на борт челнока, она и ее группа отправились на борт корабля, который так интересовал вождя и департамент наследия. Надо сказать, что за это время полковник достаточно сильно успела изучить его изображение, и понимала, что в этом корабле есть что-то притягательное. Кто бы над ним ни поработал, он был неплохим дизайнером. Его внешний вид очень сильно напрягал. Кондор выглядел сам по себе агрессивно, хотя был на самом деле гражданским кораблем, и это уже само по себе очень сильно настораживало. Кому надо было нанимать дизайнеров для того, чтобы сделать функциональный корабль? А уж в том, что этот корабль действительно очень функционален, она не сомневалась. За эти 2,5 месяца полковник изучила всю возможную информацию про эту корпорацию Сармат, постаралась поднять все возможные данные про разумного, с которыми может столкнуться. И стоило отметить отдельно тот факт, что на счету этой молодой корпорации нет ни одного проваленного или спорного выполнения задания. Более того, практически все задания, которые выполняла эта корпорация наемников, буквально воняли государственным заказом. И уже поэтому стоило быть с такими умниками настороже. Может быть, эта корпорация является дочерней фирмой службы безопасности государства? Такое тоже было возможно. Но сейчас уже было поздновато пытаться осмыслить эти проблемы. Второй челнок должен был забрать контейнер с их вещами, а также и оборудованием. Агенты на борту корабля предупредили Арнидакур о том, что этот разумный никому не доверяет, и поэтому за всеми новичками ведется тотальный присмотр. Только потом, когда проходит определенное время, новички могут более или менее свободно действовать, но это будет позже. Любое подозрительное действие со стороны новичков тут же привлечет к себе ненужную агрессию. После того, как ее агенты сообщили некоторые факты, случившиеся с наемниками на борту этого корабля, полковник Арнидакур и сама поняла предосторожности этого разумного. Учитывая тот факт, что один придурок пытался подорвать корабль для того, чтобы выполнить какой-то заказ, поведение Сергея и вполне объяснимо. Так что придется некоторое время скрывать возможности своего оборудования. Кстати, что касалось оборудования, этот разумный почему-то предложил им контракт как специалистам без собственного оборудования, хотя у них оно было. Возможно, если бы они действительно были наемниками, то Арнидакур начала бы с ним спорить, или даже отказалась бы от такого найма. Но сейчас выбора как такового у нее просто нет. Ей необходимо добраться до информации, которая хранилась на борту этого корабля, и поэтому она действовала подобным образом. Штурмовой республиканский челнок достаточно быстро донес команду высших до этого гиганта, замершего в темноте пространства системы Барза. Но это была кажущаяся видимость. При приближении к Кондору стало заметно, что вокруг него кипит жизнь. На поверхности его брони бродили какие-то довольно крупные дроиды, делая какие-то собственные дела. По периметру корабля носились москиты, отрабатывая различные варианты действий, что все-таки импонировало профессиональным военным. Неужели он даже сейчас, во время отдыха, заставляет своих бойцов тренироваться? Вообще-то только высшие так делали. Другие разумные обычно пользовались любой возможностью для отдыха. А тут, все-таки ей придется попытаться переговорить впоследствии с этим разумным, когда ее группа будет контролировать Кондор. По крайней мере, Арнидакур на это рассчитывала. Именно поэтому она и предупредила через нейросеть всех своих товарищей, чтобы капитана никто не убил. Ранить или как-то повредить его тело можно, только за все то пренебрежение, с которым он отнесся к высшим, давая им подобный, довольно глупый контракт, уже можно было бы поступить с ним подобным образом. Но когда челнок влетел внутрь ангара Кондора, полковник замерла от неожиданности. Что это такое? Внутри этот ангар буквально был забит москитами разного вида и государственной принадлежности. И это была техника в основном пятого и шестого поколения. Она это четко видела. Весь ангар был заполнен москитами последних поколений Федерации Неве и Республики Хагдан. Да, как такое возможно у простого гражданского? Даже у наемника такого оборудования просто быть в наличии не могло. А тут, нет, с этим разумным точно что-то не так. Арни Дакур уже хотела было попытаться с кем-то из своих товарищей это обсудить, но ничего сделать не успела. Доставивший их челнок раз только-только встал на свои посадочные опоры, когда из какой-то пародии на шкаф, находящийся в заднем помещении челнока, выскочили два боевых дроида, вооруженных стационарными парализаторами, и открыли огонь на поражение. Высшие хотя и имели специальные импланты от воздействия подобного оружия, но стационарные устройства были слишком сильны даже для них, тем более в таком беспрерывном режиме действия. Так что достаточно быстро в отсеке челнока прекратилось вообще любое шевеление. К тому же все они летели в обычных форменных комбинезонах, так как считали, что им ничего не угрожает. Рухнув на ребристый пол челнока в конвульсиях, довольно заслуженный офицер конфедерации успел ощутить странную мысль о том, что этот разумный по какой-то причине догадался о истинных целях высших, которые так старались попасть на его корабль. Вот только как-то исправить эту ситуацию уже не получится. Единственное, чего опасалась полковник из департамента наследия, так это только того, что своими действиями она могла привлечь внимание этого разумного не только к себе самой и своему отряду, но и к агентам на борту Кондора. В этом случае существует очень серьезная проблема, ведь если это случилось, то это может означать только то, что она провалила задание, и не только свое задание. После такого позора Арни Дакур лучше умереть. Вот только нейросети высших не успели дать команду на самоуничтожение, прежде чем их носители потеряли сознание. И это был как раз тот фактор, которого высшим следовало бы опасаться. Все эти воспоминания буквально молнией промелькнули в голове офицера, пока она пыталась прийти в себя. Первой ее мыслью была команда на активацию импланта, который должен был защитить их от захвата. Вот только главная проблема для нее была в том, что когда она пришла в себя, то не увидела иконки активации нейросети. И тем более, иконки активации этого импланта. Неужели этот разумный просто взял и отключил ей нейросеть вместе с имплантами? Как такое возможно? Ведь, по сути, это могли сделать только ученые службы безопасности конфедерации Делус. Те самые, которые служили именно вождю. И никак иначе. Могли, конечно, в такое дело вмешаться и представители департамента наследия. У них тоже были определенные возможности. Однако здесь их быть просто не могло. Что же случилось? Да, что же здесь происходит? Тихо пробормотала полковник, пытаясь оценить ситуацию, в которой оказалась. Кто посмел это сделать? Хотя вопрос был достаточно глупым. Кто мог хозяйничать на борту частного корабля? Только разве что сам хозяин этого корабля? Вот только зачем ему было полностью догола раздевать Арни Дакур, распинать ее на каком-то странном станке, больше похожем на грубо сколоченный из досок крест, и приводить сюда двух дроидов с нейрохлыстами? Здесь происходит явное что-то очень странное. Но что именно? Мысли метались в голове опытного офицера департамента наследия, словно взбесившиеся харши. Но это было только до тех пор, пока эти дроиды не подняли свои проклятые устройства. Когда нейрохлысты начали свое грязное дело, высшая была вынуждена забыть о своих подозрениях и размышлениях. Ей стало не до всего этого. Болевые ощущения от воздействия нейрохлыстов затопили ее разум, который к тому же не был защищен работой имплантов высших, что было для нее довольно непривычно. К тому же, каким-то невероятным способом эти дроиды словно знали все то, как им надо воздействовать на ее тело, и поэтому время от времени останавливались, чтобы дать возможности своей жертве прийти немного в себя и перевести дух. После чего эта пытка начиналась снова и снова, и со временем Арни Дакур просто потеряла возможность как-то контролировать ситуацию. Казалось бы, что все это продолжается уже целую вечность, и она даже не поняла, когда все это прекратилось. Ее истерзанное тело висело на этом распятии никому не нужным, и это ее действительно немного удивило. Снова попытавшись осмотреться, Арни Дакур так и не поняла, что же изменилось в ситуации, пока не услышала рядом тихие шаги. Ну что, дозрела. Перед ней с хмурым выражением лица стоял тот самый разумный, которого она просто недооценила, и который оказался весьма опасен ввиду того, что, видимо, сам быстро понял, для чего высшим так нужно было попасть на борт его корабля. «Разговаривать с тобой долго я не собираюсь. Ты можешь мне сейчас рассказывать все, что угодно. Но я знаю, что ты для меня враг. Ты пришла ко мне для того, чтобы украсть то, что принадлежит мне. Более того, я напомню тебе о том, что ты работаешь на департамент наследия. Если ты думаешь, что я не знаю, кто ты, то сильно ошибаешься, и я найду способ заставить тебя говорить. Но сейчас я даю тебе шанс, самой рассказать мне все, что ты намеревалась здесь устроить. Итак, я слушаю тебя, но говорю сразу, если ты сейчас не будешь говорить, то всю твою оставшуюся жизнь я превращу в ад. Ты все равно мне все расскажешь, и даже более того, ты будешь служить мне, радостно улыбаясь, и довольная тем фактом, что я использую тебя так, как мне нужно. Судя по злому выражению лица, этот разумный отступать не собирался. Вот только и Арнидакур сама не собиралась предавать своих настоящих хозяев. К тому же, легендарное упрямство высших в ней вскипело с огромной силой. Да кто он такой, что выдает ей такие приказы? Видите ли, ему что-то не понравилось. Ну и что, то, что ему не нравится, это его личные дела. А Арнидакур представительница расы высших. Она никогда не склонит голову ни перед кем. Именно об этом полковник и заявила этому наглецу, хрипя и пуская кровавые пузыри после воздействия на нее нейрохлыстов. Если бы у него была хоть какая-то возможность ее к чему-то принудить, то он бы это уже сделал. Но однако стоит отметить тот факт, что этот разумный не пытался как-то провернуть подобное, а применял дикие и варварские методы. Так что тут все сразу же было понятно. Он лжет. У него нет возможности вынудить опытного офицера конфедерации Делус себе подчиниться. И именно поэтому он и применяет такие нерациональные методы. Пускай, это уже его проблемы. Если бы она знала, что будет дальше, то не пыталась бы даже пытаться оспаривать его слова. Но не это было важно. Еще несколько ударов нейрохлыстов отправили ее в беспамятство. А когда Арнидакур в следующий раз пришла в себя, то с радостью заметила значок активации нейросети. И в тот момент она даже не задумалась над тем, что, к примеру, того же самого значка активации импланта, который должен был уничтожить ее мозг, чтобы не дать попасть ее знаниям в руки врага, просто банально отсутствует. Но это было только начало. Теперь мы с тобой будем говорить по-другому. Снова появившийся перед ней разумный, раздраженно посмотрел на офицера, явно давая понять, что его желание пытаться с ней разговаривать как с разумным существом закончилось. Хотя полковник и пыталась нагло ему в лицо усмехнуться, чтобы продемонстрировать всю глупость положения, но неожиданно для себя Арнидакур поняла, что ей этого делать не хочется. И даже более того, у нее было стойкое желание вытянуться перед ним, словно этот разумный является ее прямым руководителем. А когда он начал задавать вопросы, офицер департамента наследия опять же неожиданно для себя начала отвечать, и на все его вопросы она отвечала четко и развернуто, так, как будто бы является для него подчиненной единицей. Все это было очень странно, но, привыкшая выполнять команды, женщина, высшая, даже не задумывалась о том, что происходит. Раз так надо, значит все идет так, как и должно идти, и все. Арнидакур офицер, она солдат, она выполняет приказы, любые приказы. Орден Воссоединения очень заинтересован в том, чтобы этот корабль приносил нам пользу. Лоснящееся лицо куратора от ордена выражало некую смесь брезгливости и даже пренебрежения к обычным исполнителям, которые сейчас, склонив свои бритые головы, внимали каждому его слову. Скажу сразу, интерес ордена весьма велик, эффективность этого корабля превосходит все расчеты, и поэтому вы обязаны предпринять все возможные меры, чтобы этот корабль попал в республику, а именно к нам. Если удастся уговорить этого разумного, который уже неоднократно демонстрировал лояльность ордену, это хорошо, но для начала вы должны выяснить, действительно ли он настолько лоялен, как об этом говорят военные, или, может быть, нам стоит не доверять тому, что про него так старательно рассказывают представители ордена, возможно подвергшиеся влиянию растлевающему разумных влиянию той же Федерации Неви. Не мне вам рассказывать о том, как в этом государстве относятся к представителям негуманоидных рас. Вы также знаете, что доверять представителям этого государства мы не можем. Однако, по данным ордена, этот разумный появился откуда-то с территории неизведанных регионов. Еще не так давно он был обычным дикарем. Да, его эффективность и приверженность идеям ордена вполне похвальны. Но как какой-то дикарь может быть эффективнее, чем легендарные бойцы ордена, особенно в сражениях с тварями вроде этих самых архов. Это аксиома, и одно его присутствие отрицает правдивость этого утверждения. В вашу задачу входит либо полностью обратить этого разумного на сторону ордена и республики, либо исправить ситуацию. Жду от вас хороших и полезных для ордена сообщения. Тут же, даже не дожидаясь ответного какого-либо знака со стороны подчиненных, этот откормленный разумный, на лысой голове которого сверкала разноцветная татуировка одного из секторальных руководителей ордена, оборвал связь. Честно говоря, какой-либо вежливости оппоненты, с которыми он общался, со стороны этого разумного не ожидали. Что поделаешь, но если ты ничего не добился в своей жизни и не смог возвыситься над подобными тебе, то нечего жаловаться на более успешных разумных. Наверняка кто-то сейчас заявил бы о том, что они сами себе противоречат. Ведь только что этот разумный сам отдал приказ фактически влезть в дела, а возможно и уничтожить того, кто стал возможно даже успешнее, чем он сам. Ведь этот молодой разумный, который так заинтересовал Орден Воссоединения, да и Республику Хагдан в частности, на данный момент был самостоятельным лицом. Он был хозяином собственной корпорации, а значит, по сути, не подчинялся никому. В отличие от этого толстяка, который на самом деле был всего лишь пешкой в руках одного из самых могущественных разумных в Содружестве, который входил в Совет Девяти, руководивший республикой, а уже сам этот разумный был главой службы безопасности Ордена Воссоединения. И, по сути, его опасались даже те, кто вроде бы должен был быть по власти ему равен. Все те разумные, кто входил в Совет Девяти, были вынуждены считаться с его мнением, ведь этот разумный мог буквально одним своим приказом всех их уничтожить, так как ему фактически подчинялся весь Орден Воссоединения. А учитывая тот факт, что Орден Воссоединения был практически единственной законной религией на территории республики, и все жители республики Хагдан входили в эту религиозную организацию, то можно было понять и его силу. Так что спорить с тем, кто подчинялся такому разумному, никто даже не пытался. В данной ситуации идиотов нет, да и ни к чему им все это. А вот если они сумеют выполнить задание, и возможно выслужиться перед таким разумным, то у них есть шанс самим возвыситься. И это понимали все, поэтому особо не спорили. Надо им изображать наемников, будут изображать наемников. Остальное уже значения не имеет. А вот провиниться перед этим разумным никто из них не хотел. Ведь в данной ситуации, если они сделают такую глупость, этих разумных не ждет ничего хорошего. Все они знали мстительность этого толстяка, именуемого Куратором. Он с большой радостью уничтожит не только провинившихся, но и их семьи. И в данном случае ничем хорошим для них это все не закончится. Мало того, что они сами окажутся в проигрыше, так и еще их и собственные родственники проклинать будут, ведь все они живут на благо Республики Хагдан и Ордена Воссоединения. Поэтому и последнему глупцу понятно то, что в данной ситуации ни о каких играх или собственных фантазиях и речи не идет. Тут надо жестко придерживаться планов, которые одобрило высшее руководство. И если это самое руководство решило, что оперативная группа по своей легенде должна и дальше изображать наемников, то так тому и быть. Хотя со стороны все это, конечно, выглядит необычно и даже в чем-то глупо. Но раз руководство согласовало этот план, то им надо его выполнять. И буквально через пару дней полностью подготовленная группа, которая изображала довольно сильный отряд наемников, отправилась на территорию Федерации Ниви, чтобы продолжить дело Ордена Воссоединения. Но только так, как это нужно именно Ордену. Да, этот разумный сейчас имеет идентификатор друг Ордена. Однако предосторожности руководства Ордена тоже вполне понятны и предсказуемы. Ведь они не просто так опасаются этого жителя Содружества. Так как он наверняка их чем-то очень сильно заинтересовал, уже потом, внимательно изучая данные про этого разумного, командир оперативной группы Ордена выяснил, что этот разумный действительно был весьма интересен. Да, он был не так давно дикарем, но несмотря на все это, этот самый дикарь сумел заинтересовать самого главу службы безопасности ордена, и это даже не обсуждается, ввиду того фактора, что интерес был недвусмысленным. Этот разумный неоднократно спасал боевые корабли Республики Хагдан. Как результат, выгода от этого сотрудничества была вполне понятна. Его корабль был действительно эффективен, сумел восстановить сожженные фактически в уголек корабли республики, а также спасти не один десяток верных членов ордена. Уже только поэтому командиру оперативной группы ордена не очень бы хотелось конфликтовать с этим разумным. Достаточно и того, что этот молодой парень человеческой расы действительно проявляла себя достойно, достойно настоящего члена ордена, и уже только поэтому хотелось бы договориться с ним. Хотя стоило понять, что раз этот разумный настолько уникален, то служба безопасности Федерации наверняка тоже держит его под плотным контролем, и вряд ли эти разумные захотят его отпустить из своего поля зрения, а значит, стоит ожидать серьезного сопротивления их стороны. Именно поэтому он и его товарищи, как истинные бойцы Ордена Воссоединения, готовились. Его группа заранее подготовила все необходимые виды оборудования, которые могут им понадобиться в этом противостоянии, начиная с полностью штурмовых вариантов тяжелого и даже сверхтяжелого оборудования, в виде двух осадных дроидов пехотного типа, заканчивая дроидами, диверсантами пятого поколения. На такие задания лучше не брать подобное оборудование последнего поколения. Мало ли что может случиться там, на чужой территории, вдруг там есть серьезные противники, которые могут обнаружить подобное оборудование, тогда и проблем не оберешься. Тем более, что вроде бы на борту этого корабля есть оборудование и шестого поколения, но его мало. Максимум, это именно жилой модуль с мобильной базой республики. Сразу надо сказать, что интерес этого разумного к технологиям республики был вполне закономерен, ведь они лучшие в содружестве. Тут и спорить ни к чему, любой идиот это понимает, не говоря уже о вполне адекватном разумном. А все то, как действовал этот разумный, позволяло сразу сделать определенные выводы. Если он действует настолько логично, особенно в отношении Ордена Воссоединения, то можно сразу сказать о главном. Если с ним нормально поговорить и все объяснить, то он сам согласится поддержать Орден. Это все понятно без каких-либо дополнительных нюансов. Так что они отправились в звездную систему Барза без каких-либо проблем. Но некоторые сложности все же начали возникать при общении с будущим работодателем. Наверное, сразу же стоит начать с того факта, что этот разумный отнюдь не сильно горел эмоциями радости и облегчения, когда к нему прибыла целая группа бойцов Ордена Воссоединения. Это было немного странно, но он отнесся к ним так, как будто видит перед собой простых наемников. Возможно, это так сработала их легенда, очень может быть, но представителей Ордена все же немного насторожил тот факт, что этот разумный буквально перед их встречей закончил странный контракт. Для Империи Арвар он модифицировал 4 тяжелых линкора. Империя Арвар и Республика Хагдан очень часто конфликтовали, поэтому представители Республики не одобряли подобное решение вопроса. Но этот разумный может быть и не знал всех факторов, а может быть ему срочно нужны были деньги, надо было выяснить подробности случившегося. Но при посторонних командир группы не стал задавать подобных вопросов, так как понимал, что никто на них правдиво ему в такой ситуации не ответит. Поэтому он надеялся на откровенность при личной встрече с этим разумным, которая должна будет произойти немного позже, уже на борту корабля. Заключив контракт, представители республики отправились за своими вещами, а потом в космопорт, где их ждал челнок с этого необычного корабля «Кондор», и в их задачу сейчас входило добраться до объекта. Так что все подробности можно будет узнать прямо на борту этого корабля, где есть наемники, которые уже достаточно долго служат этому разумному. Также командир оперативной группы Ордена намеревался откровенно поговорить с этим парнем. Ну, нельзя же быть таким наивным, все население Содружества знает о том, что представители Республики Хагдан терпеть не могут представителей Империи работорговцев. А он вдруг берет контракт у этих чернокожих наглецов, единственное, что спасало работорговцев от тотального уничтожения со стороны Республики, так это только тот факт, что они все же гуманоиды, иначе уже давно пылала бы война на полное уничтожение. Ведь эти разумные совершенно не интересовались тем, с кем они имеют дело. Они даже позволяли себе продавать разумных негуманоидам. Их даже не интересовало то, когда судьба ждет этих существ в таком плену и рабстве. Все это и было причиной ненависти между представителями Республики Хагдан и Империи Арвар. И если этот молодой парень всего этого еще не понял, то, как истинные приверженцы Ордена, бойцы оперативной группы объяснят ему эту ошибку. Захочет ли он их слушать или нет, это никого не интересует. Важен факт того, что задание, которое им было поручено, на первый взгляд казалось достаточно легким, и командир отряда уже рассчитывал как можно быстрее закончить эту операцию и вернуться к семье. Ведь, как ни крути, он выполняет приказ целого куратора сектора, а это что-то да значит, хотя надо сказать, что где-то в глубине души у старого бойца ордена воссоединения все-таки были кое-какие сомнения ввиду того факта, что в обход приказа, который якобы передал от главы службы безопасности ордена этот самый толстяк, был только его идентификатор, и это немножко настораживает, ввиду того факта, что начальник службы безопасности ордена воссоединения, если и отдавал подобные приказы, то не забывал их визировать собственным идентификатором и печатью ордена. Тут же этого не было. Размышляя над этой ситуацией, опытный боец и интриган, а другие в ордене просто не выживают, мог только усмехаться и покачивать головой. Конечно, кто-то мог бы ему сказать о том, что этот толстяк просто сам решил выслужиться перед руководством. И узнав о том, что оно заинтересовалось кораблем этого разумного, он решил опередить других таких же желающих. Отдав подобные приказы, он хотел показать свою сообразительность. Такое было вполне возможно. Однако он, видимо, уже понимал, что попытавшись действовать подобным образом, сам подставляет самого себя. Стоит сейчас кому-нибудь передать информацию о таком самоуправстве в секретариат начальника службы безопасности ордена воссоединения, и на его карьере можно поставить окончательный крест. Может быть, старый и прожженный хитрец, который сейчас являлся главой службы безопасности ордена и сам вынашивал какие-то планы в отношении этого странного разумного по имени Сергеев, но это его личное дело, и пытаться перейти ему дорогу могло стать смертельно опасной ошибкой. Конечно, если операция удастся, то и сам глава службы безопасности похвалит их за расторопность, но при этом возможно и пожурит за то, что они прикрылись его именем для того, чтобы как можно более эффективно служить ордену. Но наказание все равно будет. Опытный республиканец уже неоднократно выполнял приказы этого старика и знал о том, что глава службы безопасности ордена воссоединения отличается очень мстительным характером. Он никогда не забывает попыток перейти ему дорогу, даже если это делалось ему во благо. Так как и последнему дураку понятно, что подобное делается в первую очередь для личной выгоды того, кто передал фальшивый приказ. Еще немного поразмыслив над сложившимся положением, опытный в таких делах республиканец тихо усмехнулся. Ну, что же, если этот толстяк решил их подставить, то надо дать ему понять, что в такие игры можно играть из двух сторон. Тем более, что в данной ситуации именно они могут сыграть так, что у этого разумного не останется ни единого шанса. Ведь в таком положении они могут просто запросить подтверждение о приказе со стороны главы службы безопасности из его секретариата, который наверняка будет очень недоволен тем фактом, что произошло. Так что, еще немного посомневавшись, командир оперативной группы ордена решил, что как только он побеседует с молодым парнем на борту «Кондора», то тут же свяжется с секретарем главы службы безопасности и доложит ему о случившемся казусе. Он не будет сразу делать донос на собственное руководство. Нет, для начала он просто запросит подтверждение по приказу, который он выполняет. Ведь личного идентификатора главы службы безопасности под этим приказом нет, а согласно протоколам, которые у него имеются, этот разумный, отдавший им такой недвусмысленный приказ, сам открыто говорил о том, что это приказ самого руководителя службы безопасности ордена, и никак иначе. Этот вариант надо решать, и быстро. Поэтому, если этот разумный решил сыграть в свою собственную игру, то его ждет очень сильное разочарование, а они приказ выполнит, просто попросит подтверждение, и все. Все вполне понятно и объяснимо, ведь они тоже не хотят даже случайно вмешаться в игру старого хитреца, которого боятся и уважают на довольно большой территории Содружества, именуемой Республикой Хагдан. Это очень опасный разумный. Однако все же запрос на подтверждение приказа он все же отослал немного раньше, чем сел в этот челнок, который должен был доставить его группу на Кондор. Мало ли как там пойдут дела, может потом сразу и времени не будет на все это, так что лучше подстраховаться. Размышляя на тему того, что он будет делать дальше, республиканец внимательно наблюдал за тем, как в виртуальных иллюминаторах растет корабль, который должен на ближайшее время стать для них домом. Надо ли вам говорить о том, что он выглядел солидно? Вот только при всем этом сам республиканец не понимал, зачем кому-то надо было поступать так глупо. Ведь этот корабль имел очень много неиспользуемого пространства, по крайней мере, он так считал, и считал свое мнение правильным. Поэтому ни перед кем оправдываться не собирался. Радовало его еще и то, что этот странный разумный, который был хозяином Кондора, использовал технологии республики. Вот сейчас они летели к этому кораблю на штурмовом челноке пятого поколения, который был произведен на заводах республики Хагдан. И это радовало и глаз, и душу. Однако, когда они уже прилетели, произошло то, что сильно удивило не только самого командира группы, но и всех его бойцов. Они не готовились ни к какому-то сражению, а всего лишь намеревались пока что действовать на собственное усмотрение. Тщательно осмотреться по месту, найти слабые и сильные стороны корабля и его экипажа. Такие дела не делаются быстро. Поэтому они не спешили, и никто не додумался одеть боевое снаряжение. А надо было бы.